Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. Мы находимся на Уральской земле, Большая Медведица, родовое поселение. И здесь проходит фестиваль «Уральский хоровод 2020». Продолжаем общаться с участниками, устроителями. Ну и, в общем-то, как всегда, здравия. Здравия. Как звать? Александр. Здравия. Как звать? Ирина. Ирина, Александр. Расскажите, пожалуйста, чем здесь занимаетесь, как оказались здесь и вот что делаете, чем народ удивляете? В этот раз на Уральском хороводе мы соорганизаторы по ярмарке. Вот, курируем народ по торговле и выступаем сами с подворьем. Супруга дополнит. Угу. Супруга дополняй. Да, мы всегда были, ездили участниками. Один раз были организаторами в нашем поселении. Вот, но... нашем, напомню. В поселении Родосвет. Вот, ну а нынче вот решили принять участие уже как соорганизаторы и вот именно курируем ярмарку на фестивале. А что сподвигло стать соорганизатором? Что это? Хочу, вот приснилось, хочу стать соорганизатором. Ну, эта идея была, в общем, вопрос как бы вот решался, где будет проходить очередной ежегодный уральский хоровод. Вот. Ну и такой клич был кинут, что сделать вот именно со всеми бывшими организаторами. Вот. И мы откликнулись, что предложили вот именно быть соорганизатором какого-то направления отдельного блока. Вот. Нам откликнулась вот ярмарка, так как мы ремесленники, у нас своя творческая мастерская, мы ездим по ярмаркам. Вот, и вот это уже как бы знаем определенные такие нюансы, да, что в организации вот решились взяться, и вот впервые мы включили вот в наш вот именно ярмарку на Уральском хороводе такое понятие подворье поселений. Вот именно подворье поселений, где могут участники, участниками стать все жители поселений. И вот именно, что касается представить свою продукцию, то есть поделиться, чем они живут, каким делом они живут, чем они могут удивить или как бы не только удивить, а просто поделиться, что, чем живет человек на земле, когда живет на земле. Вот. Ну, вот. Хорошо. Получилось это представить подворье? Пока еще не было, но организовано оно будет в субботу по подворьям представление. Но так, как уже выставили, приехали, откликнулись. Не все, конечно, но часть есть уже. Это как нововведение в этом году. Вот. Я думаю, что на следующий уральский хоровод народ появится, будет больше, ну, вот, по подворью. И это надо представлять, показывать, надо себя миру показывать и обозначать, кто ты, чем занимаешься. И вот это вот наша вот идея. А то как-то все по своим закуткам сидят и не высовываются. А там мастеров много же, да? Да, конечно, и мастера есть в поселениях, и много разных мастеров и направлений, чем занимаются. Это надо показывать не как там по интернету, там, о, лайфхак, шмак, а в реальную, что есть, и это, что ты можешь, и вот сам мастер, сам твое изделие. Вот это вот напрямую и честно, и сильно. Хорошо. Какое настроение здесь у тебя лично? Ой, замечательно, это всегда праздник, это всегда такая атмосфера, вот именно душевности, вот, а тут всегда мы встречаемся с друзьями, мы уже как бы вот, так, как одна семья, вот, как родные, и приезжаешь, вот, просто очень рады встрече, вот, прямо обнимашки вот эти, вот, вечерние какие-то, вот, посиделки у костра, песни, а потом хороводы. И это просто общение, вот вообще замечательно, вот когда люди интересуются, подходят, спрашивают, а как это, мне уже ну, интересно делиться, просто вот именно делиться тем, что ты уже, ну, как говорится, ну, в какой-то степени чувствуешь себя мастером вот в этом деле, да, и вот мастер-классы провожу, соответственно, вообще замечательно. Здорово, а у тебя какое настроение? Конечно, это... отвлечение как от бытовых повседневных обязанностей, там, по тут такая движуха, она другая. Здорово. Вот. Мне нравится. И народ новый прибывает, и ты старых увидишь, что вот, с которыми уже знаком был, старой дружбой, и новые. Здорово. У меня такой вопрос возникает. Ведь в Родосвете проводился уральский хоровод, 16, насколько помню, год, да? Вот исходя из того, что проводилось там, проводится здесь, какие-то новые мысли появляются в голове? Как вот, например, если бы еще раз провести у себя в поселении Родосвете такой уральский хоровод, какие бы вот нововведения, помимо подворья, еще бы так вот сделали? Ой, сейчас я так сразу не отвечу, честно. Это говорит о том, что пока все устраивает. Да. Так, а у тебя? Вот как бы если бы... Вот у нас вот, надо подумать. Я бы что-нибудь еще бы включил бы новенькое. Что-то бы дополнил бы. Вот, но опять же, это... Пока устраивает. Раз ничего не включаем, значит, устраивает. Это когда сильно надо, все находится и все делается. Это я уже по себе заметил. Значит, все пока достаточно и устраивает. Ведь любой фестиваль, это сродни, вот как есть Олимпийские игры, например, да? И каждая страна, принимающая, что-то свое вносит. Вот в каждой стране свое открытие, свое закрытие. Помню, там, плачущего мишку нашего, да, замечательного. А потом проводилась новая Олимпиада. Она тоже вроде мишка, а другой был, да? Вот какие-то нововведения, исходя из времени, исходя из возможностей. Поэтому, я думаю, то же самое и будет. Вот случится, если, то какие-то и придут новые мысли. Вот каждый год вот мы ездим на каждый вот, ежегодный. Вот мы то где-то участниками были, где-то мастерами были. И вот я вот заметила, что что-то, если новое поселение что-то новое вводит, она передается лучше, всегда переходит на следующий год. То есть, если в следующем году другой этот организатор другого поселения, то они берут то лучшее, что было на том предыдущем, и уже это уже как встраивается уже, и мы передаем как флаг, то есть нововведения, какие есть, они передаются. Вот и мы надеемся, что вот наше нововведение, вот это подворье, она приживется. Потому что мы на одной ярмарке были, вот на Крестовской, Ивановской, Курганской области. Это шикарно тоже большая ярмарка. Она именно такого уровня уже мы, областного, от администрации Курганской области. И там вот это мы увидели впервые вот в подворье. Я говорю, почему бы и нам тоже вот это не вести, что вот подворье вот именно поселение, заявлять о себе, что мы есть и чем мы живем. Вот. Я надеюсь, что вот это приживется. Хорошо. Вот каждый год проводится уральский хоровод. Есть какие-то, вот Ирина сказала, улучшения, да, что-то новое вводится. А ты что-то замечаешь, какие-то новшества были введены? Вот первый хоровод такой, второй, третий, десятый. Вот у вас был такой, здесь что-то новое. Развитие идет, либо вот, как-то так вот оно по накатанной? Но пока больше как по накаты, но все равно организаторам следующего хоровода передаются такие, как бы я сказал, изюминки. Надо передавать и обговаривать, и их усиливать. Вот. Тоже зависит от возможностей, и материальных от организаторов, будут ли они это делать. Но изюминки все передаются, чтобы это было как можно и колоритно, и смотрелось, и достойно. Вот. И я думаю, что в этот раз нововведение по подворьям. Вот. Но остальное так, как бы у нас в штатном режиме. Что по хороводу. С точки зрения организации, как здесь все устроено? Все нормально, все устраивает? Там питание, размещение, концертная деятельность, семинары и прочее? Но здесь инфраструктура уже существовала до нас, она вся обустроена. В этом плане тут снимаются вопросы. Вот если рассматривать предыдущие поселения, когда на ровном месте организовывалось, там им нужно было создать эту инфраструктуру. Вот, то здесь все устраивает. Очень тяжело, когда нет инфраструктуры, и новое поселение передается и делается. И надо поднимать. Это довольно-таки надо встретить людей, надо все обустроить, чтобы как-то, по крайней мере, было достойно, там, не как мы там говорим, там, на евро, там, это что-то в каких-то этих, а именно, встретить людей даже по тем необходимым постройкам, которые должны быть, вот, расположить, накормить, встретить, и санитарные такие вот, они должны быть включены. И у кого нет, это, конечно, тяжело. В Медведице здесь все есть уже, они более-менее в этом плане развиты и, ну, достойное поселение. Вот такой вопрос. Если мы сейчас смотрим в прошлое, смотрим из современности в будущее, к примеру, представляем, следующий год говорят, а давайте в Родосвете еще проведем такой вот фестивальчик, Уральский хоровод 2021. Вот вы бы с энтузиазмом взялись за это дело и сказали, бог с вами, что вы, столько проблем на голову. Ой, я сейчас, правда, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ну, немножко, наверное, уже мы переросли, что ли, вот, есть такое вот, что уже вот в этом году почему-то почувствовалось, что вот, ну, стоп, как бы, уже мы прошли вот от участника, мастеров, организаторов, и уже не чувствую, что мне это надо. Вот. Я думаю, что должна какая-то команда другая образоваться, чтобы кому это, ну, будет нужно. То есть это своеобразная своя проработка. Вот. И я так вот по своим ощущениям, что не могу сказать, что даже может нет. А так, отказ принят. У меня другие уже планы на следующий год. Я даже вообще, наверное, ну, Иринке говорю, что мы поедем в другое место, а не на Уральский хоровод. Потому что мы хотим уже это сорвалось с этой... Ну, в этом году такая ситуация в стране, не получилось ездить, куда мы хотели, поэтому мы на следующий год не на Уральском хороводе. А куда хотел съездить? На Алтай. На Алтай, а там чем заниматься? Просто гости, погулять? Нет, в гости нас уже звали, есть люди, вот мы связались по нашей творческой мастерской, и нас ждут в гости, там и обмен опытом, информацией, да? Опытом, и вот, довольно-таки так... Заинтриговал, интересно, мы уже вот как бы наметили. Понятно, ну тогда отказ принимается, понятно почему. Это не отказ, это свои... Ну я понял, нет, я просто не отмаза такая, ой, не хочу, а нет, это уважительная причина. Это просто уже хорошо. Переросли, будем говорить. Хорошо. Ну что ж, друзья, в общем-то атмосфера ясна, понятно, чем мыслите, это радостно, что у вас такие планы серьезные. И в заключение у нас традиция есть такая, когда выступающие говорят тем, кто их слушает, какие-то пожелания, напутствия, ну, чтобы душа так раскрылась, развернулась. Вот что ты нашим радиослушателям, зрителям можешь, ну, скажем так, посоветовать, сказать доброе что-то? Ну, быть открытыми, искренними, как говорится, прислушиваться больше к своему сердцу, вот. Но быть открытыми, самое главное вот это вот для меня. Благодарю. Уральский хоровод, он в первую очередь, конечно, для... Нет, так я понял, что для тех людей, которые даже еще интересен, которые не поселенцы. Потому что здесь сталкиваешься, им вот прям интересно на все посмотреть. И вот кто не был на Уральском хороводе, приезжайте, ищите в интернете, всегда есть информация, можно найти и приехать, это здорово. Ну что ж, друзья, вот такая интересная у нас получилась теплая дружеская беседа. Сразу признаюсь, я уже не первый год знаю, поэтому нам просто так было разговаривать. Интересуйтесь, что происходит на земле, как переехать на землю правильно, чтобы потом не кусать локти, до которых не достанешь, и чтобы это было в радость, чтобы вас окружали добрые, светлые люди. Тот, кто ищет, тот всегда найдет. До новых встреч, желаю всем добра, увидимся и услышимся. Будь добром. Летите на